Здравствуйте. Алле. Алле. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Ну что, как разговаривать, я понять не могу. Ну как с тобой разговаривать? С тобой? Я с вами на ты переходила. Ты что такая вообще? Это микрофинансовая компания WebBankir, финансовый консультант Кремпец, Алинея Евгеньевна, представьтесь. Ты что, крендели, блядь? Да ты перепутала хуй с трамвайной ручкой. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Капустин Денис Александрович, Промсвязьбанк, данный человек записывается Ксению Николаевна. Я могу услышать? Хера у тебя голос, как у бабы. Ну ты в натуре, блин. Вы кем приходитесь, Ксения Николаевна? Тебе ебать не должно. Вы данного человека знаете? Тебе говорить тебе ебать не должно. Полубаба, полумужик. Вы Игорь Александрович, все верно? Не знаю, допустим. Как, вы забыли, кем вы являетесь? Да ебать, твой голос услышал полубабы, полумужика. Нихуя я потерялся аж. Ты что такое? Вы уверены в этом? Что ты за существо? Я вам представился, кем я являюсь. Мне необходимо услышать. Какой ты планеты прилетела? Вы представиться готовы? С какой планеты ты прилетела? Галактика пидорасов? К конструктивному диалогу готовы? Конструктивному? Что по-твоему конструктивному? Верно. Что вы смеетесь? Да за тобой, блядь, из галактики пидорасов, блядь. А планета как у тебя называется? Голубой голландец! Я хочу вести взаимовежливо, не переходите более на оскорбления. Пошел ты нахуй, педагог. Вы приходитесь к Ксении Николаевне. Да иди нахуй, я тебе не буду отвечать. Мне в западло отвечать, пидорас. Я вас повторно призываю вести диалог взаимовежливо. Я тебе говорю, мне в западло отвечать, пидорас. Ты что, не понял, что ли? Вы данного человека знаете? Гомосек из галактики, хуй пойми какой, бля, пидорас. Готовьтесь к повторному звонку, я с вами прощаюсь. Давай, дура. Алло, здравствуйте. Компания «Рембай Финанс». Меня зовут Ященко Екатерина Юрьевна. Разговор записывается. Фамилия Викторовна Знакомова. Да. Наш номер телефона есть возможность ей передать? Нет. Вы не общаетесь? Общаемся. Ну, а тогда почему не можете нашу... Потому что заебало, блядь, вопросами сыпет она. Да вы что, да вы что, да вы что. Еще раз повтори, да вы что. Это вы можете адресовать своей знакомой Юлии Викторовне. Это я тебе, овце, толстой, жирной мрази, говорю, блядь. Еще раз повтори, да вы что, да вы что, да вы что. Еще раз повтори, да вы что. Это все на что вы способны, мужчина, но в таком случае в дальнейшем звонки получаются. Ну, пошла нахуй. Всего хорошего. Сдохни, жирная. Алло, здравствуйте. Звонок вам поступает с микрофинансовой организации MoneyMan. Меня зовут Кузьмин. Я Юрий, зовут Ольга Сергеевна. Знакомый, да, вам? Ну, точнее. Ну, вообще, похую, как тебя зовут. Понял, дебил. Молодой человек, что вы, представились, да, сейчас? Пошел нахуй. Тогда. Ну, да, затроила пизда. Че троишь, дура? Что у вас случилось? У меня? Все охуенно. Все охуительно. Да, все нормально. Ну, а у тебя беспонтово, что ты, блядь, звонарем работаешь, блядь, на бабской работе. Тёлка, да, блядь, ебаная. Человека, который понимает, что происходит. А что происходит? Ну-ка, объясни. Ну, кто вы сейчас для Ольги Сергеевны? Для Ольги друг и помощник, а для тебя твой ебать телефонный. Ты запукал там, что ли, блядь? Алло. Алло. Здравствуйте, Юлия Викторовна. Да, слушаю вас. Микрофинансовая компания WebBankir, Семенова Николаевна, отдел досудебного регулирования. Кодовое слово назовите, которое ставили в нашу компанию. Кодовое слово. Ты шлюха. Правильно? А еще что-нибудь поинтереснее могли придумать? Ты пизда. Я так понимаю, что вы с мужем-то на одной волне, да? Да, конечно. А чему вы радуетесь-то, я не понимаю, гордитесь-то, чем хотите? Нахуй иди, неадекватная дура. Да, в 39 лет вот вообще вот понятия никакого разговоре... А у тебя есть понятие, ты работаешь коллектором. Ты же шлюха, проститутка телефонная, да. Попрошайка. А вы, что ты затроила, пизда? Вы где работаете? Вы нигде не работаете. Меня колосину свою не поднимай, поняла? Не повышай голосочек свой, блядь. Разговаривать-то хоть научитесь. Пошла нахуй, дура. Дурочка с переулочкой. Вы в зеркало, что ли, засмотрелись, увидели, описываете. У тебя сейчас месячные начнутся, ты что так нервничаешь? Успокойся. Разнервничалась. У тебя сейчас поляшком потечет. Ты смотри, как закричала. Вот как помет-то твою сраку. Вот это тебя разорвало. Фу, нищебродка. За 19 тысяч рублей людям мозги звонит, не пьет. Ужас, какая же ты шмара туповая. А они у вас вообще есть? Кто? Юлия Викторовна, они у вас там есть? Кто? Что? Какая ты дура. Ой-ой-ой. Какая же ты дура. Неудачница. Вот неудачница. Знаешь, вот кто коллектором работает, у тебя, значит, в жизни плохо все. Денег нет, мужика нет. И ты попрошайка. Тебе нужно идти на Курский вокзал. Слышала песню? У Курского вокзала. Стою. Я тебя, долбоебину, развожу, а ты, сука, ведешься. Какая ты бледина ведомая. Да что еще и бомбишь, бля. Ой, как смешно, как смешно. Потекло поляшком от перенапряжения, да? По-моему, у вас там что-то забрызгало, мужчина. Забрызгало, по-моему, да? Да, я на себя брызгаю. До связи, мужчина. До новых встреч, пизда. Здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте, слышу. Замечательно, Промсвязьбанк, Антон Алексеевна Владимировна. Я счастлив. Нас с вами диалог записывает. Угу. Мне Николаевна, я могу услышать? Конечно же нет. По какой причине данный номер телефона принадлежит ей, с кем я беседую, с кем приходите к данному человеку? А почему я вам должен отвечать на ваши вопросы? Вы кто? Почему вы мне должны отвечать? Потому как вы разговариваете по чужому номеру телефона. А откуда, ты знаешь, что он чужой? Ты что до меня там голос повышаешь? Александрович. Ты что, охуела? Ты что голос повышаешь? Пизда, блядь. Задумайтесь в первую очередь. Ты валю мою убавь нахуй, блядь. Ты что разоралась, ебанутая нахуй? И нас с вами диалог записывается. Ну переслушай его еще раз, блядь. С кем я разговариваю? Все нахуй? Вы все сказали. Так ты пиздишь параллельно. Затем вы разговариваете с незнакомым человеком. За оскорбление сотрудников банка. Ой, блядь. Ничего, шмара тупорылая, блядь. Охуела ты. Сдохни, шлюха. Алло, меня слышно? Да слышно, твою мать! Алло. Ксения Николаевна, это вы? Иди в жопу, блядь! Вам звонит ООО РСВ. Ведется запись разговора. Ксения Николаевна, это вы? Иди в жопу! Знаком ли вам этот человек? В жопу иди! Кем она вам является? В жопу иди! Сможете передать ей... Алло, извините, я не поняла. Повторите еще раз. Кажется, проблема со связью. Перезвоню вам позже.